Теперь мы живем в мире согласия и покоя. Вообще же я считаю, что хозяева только грязь в дом наносят, пользы от них никакой, точка зрения хаускипера. После редких теперь, слава богу, набегов дикой толпы из Коннектикута, я и Ольга постепенно начинаем приводить дом в порядок. Особенно загаженными оказываются, конечно, детские комнаты. Пытливые американские дети во время своих коротких визитов успевают сделать многое. Склеивают модели самолетов и кораблей, режут на мелкие кусочки бумагу и разбрасывают ее по всему дому, бегают по крыше, да так что стекла трясутся во всем доме, опутывают лестничные перила проводами и веревками. Всего разгрома, учиняемого всякий раз детьми, не опишешь. Во всяком случае, каждый такой визит стоит нам с Ольгой нескольких дней труда после их отъезда. Самое противное, что практически мы убираем за детьми гостей. Только самый младший ребенок Греев по возрасту способен участвовать и участвует в этих безобразиях. Но я всегда так счастлив, что хозяйка убралась во свояси, что последствия визита не могут омрачить мои радости. Иногда Нэнси кого-нибудь оставляет в доме еще на несколько дней пожить. Или же у коннектикутского банкира, ее соседа, есть в городе дела, и он остается на пару дней. Или любовник Нэнси Карл живет в доме. Но по взаимной нашей со Стивеном договоренности я ничего не должен этим людям. Я могу предложить им кофе поутру, если они спускаются в кухню, и все, что я имею в рефриджерейтере. Но берите сами, дорогие гости. Самообслуживание. Карл всегда появляется в доме через полчаса после прибытия Нэнси. Первое, что она делает, поставив свой джип перед окном кухни, я и старшие дети выгружаем в это время вещи из джипа, она звонит Карлу. Карл – быстро лысеющий, не очень молодой человек, очевидно, моего возраста или даже моложе, но в отличие от меня, он таки да, сделал себе карьеру за последние 4 года. Начав с бухгалтера провинциального яхт-клуба, где-то там же в захолустном углу Коннектикута, Карл, благодаря протекции Нэнси, быстро взлетел по социальной лестнице, перескакивая через 2-3 ступеньки, и занимает сейчас должность президента одной из крупных дочерних компьютерных компаний, входящих в империю Гэтсби. «Учись, Эдвард», — говорю я себе всякий раз, когда вижу Карла, сидящего с Нэнси на кухне и интеллигентно беседующего с ней о пустяках. «Вот он, авантюрист настоящий. Не то, что ты». Нэнси 40. Женщина она вполне привлекательная, высокая, с хорошей фигурой. Единственное, что можно поставить в упрек ей или природе, что она, как и Дженни, совершеннейшая мама, на чьи ласковые колени хорошо прилечь обиженному жизнью ребенку. Что бы со мной в жизни ни происходило, в самых тяжелых обстоятельствах мне никогда не хотелось выплакаться на маминых коленях или на ее груди. Мне нужны капризные блядские девочки-подружки, заносчивые, размалеванные и надушенные. Снов о том, что я маленький и робкий, спускаясь в гигантскую пизду, у меня никогда не было. Я не Стивен и не Карл. Короче, и Нэнси для меня непривлекательна. Хотя вначале я, как истинный авантюрист, и подумывал о жене босса, но, взвесив все за и против, понял, что она не моя чашка чая. Уже совсем другой вопрос, был бы я интересен ей или нет. Я думаю, что нет. Между нами не было и нет ни одной точки соприкосновения, хотя и антипатии тоже нет. Кроме того, я думаю, что мы с Нэнси одного типа люди. Я тоже самоуверен, инициативен, деятелен, и всем моим женщинам всегда покровительствовал и был им папа, даже тем, которые были старше меня. Может, именно поэтому мы с Женей не сошлись. Она ведь не была соблазнительной девочкой-дочкой. Она была мама Дженни. Мама Дженни нам не нужна, нет. Я сам папа Лимонов. Я сам командир. Авантюрист Карл, тихий человек, он, если и живет в доме, то так, что его не видать и не слыхать. Иной раз по утрам я застаю его на кухне, читающим книгу этикета, написанную Эми Вандербилт. Очевидно, специально, как пособие для авантюристов. Для кого же еще? Гэтсби книга не нужна. Кое-что он знает, а его деньги и его самоуверенность ставят его выше любого этикета. Гэтсби – представитель верхнего класса общества, а не буржуа, не бывший бухгалтер, как Карл. Вот Карлу приличествует читать книгу этикета, он ее читает. Тем не менее, они делят одну женщину. Как странно, думаю я. Природа, совершенно не считаясь телами, рассовывает типы людей куда попало. Есть типы, природа сует его в первое попавшееся тело. И вот здоровенный детина Стивен Грей, 6,2, имеет в себе уязвимую душу маленького мальчика, который во всех женщинах ищет себе маму и выбирает маму. Тому примеры Нэнси и Полли, и еще несколько его женщин. Все они распространяют вокруг себя материнскую ауру. В то же время я, Эдвард Лимонов, 5,8, с детскоподобными чертами лица, подишь ты и имею замашки папы. Помню, что за все время моей жизни с Дженни я один только раз, больной в жару, закапризничал, и все в тот момент вдруг стало для нее на свои места. Она прижала мою голову к груди и стала гладить меня по волосам, очевидно, сама этого не сознавая, и что-то забормотала ласково. На следующий день Дженни сказала мне грустно: «Какой ты был вчера больной, Эдвард, но наконец хьюман». Первый раз за все время. Когда я гляжу на Нэнси в длинном платье с загорелым лицом, ее волосы собраны в пучок, она совсем не накрашена, суровая и сосредоточенная, она стоит в саду на коленях и сажает куст азалий, пересаживает их из горшка, я чувствую некоторое мужское превосходство перед моим хозяином, потому что он нуждается в покровительственных ласках этой крепкой женщины, а я до сих пор еще с ужасом вздыхаю каждую ночь и переворачиваюсь в постели, вспоминая взбаломошное дитя Елену, способное довести меня до бешенства своим блядством, совершенно отбившееся от руки дитя. Елена — дитя, сбежавшее от папы Эдварда и творящее безобразие, ебущееся со скверными мужчинами и хулигански живущее, как она хочет, в то время как дочь должна жить, как хочет папа. Природа скроила меня таким, что делать? Если бы я мог, я бы с удовольствием успокоился на женской большой груди. Бедный, уставший мальчик. Ах, дорого бы я дал, чтобы проникнуть ночью в спальню Стивена Грея и посмотреть, как он все это делает со своими женщинами. Любопытство исследователя, господа, только любопытство исследователя. Ничего грязного, никаких сексуальных мыслей. Хотелось бы посмотреть только, кто и как преобладает. Кстати говоря, Стивен со своими girlfriends использует не только свою хозяйскую спальню, но и гостевую спальню рядом. Или он трахается с Полли на своей постели, а позже она уходит спать в гостевую комнату, и в таком случае ох уж мне эти избалованные васпы. Или Гэтсби считает неэтичным использовать для ебли хозяйскую семейную спальню, где висит фотография Нэнси, голой с голым же ребенком. Это Генри, ее первенький. Не знаю, но черная женщина из слаборазвитой страны Гаити, Ольга, имеет чуть больше работы благодаря странному благородству нашего господина. А желтый человек-полутатарин Эдвард имеет еще один повод для улыбок и размышлений.